Глава 19. Ты мог бы спокойно приехать, когда надо было оформлять наследство. И все было бы иначе. Сейчас ты бы знал о моей жизни гораздо больше, чем сейчас, знаешь. Молчание было довольно неловким. Да, мы с братом не общались довольно долгое время. После гибели наших родителей мы быстро потеряли друг с другом контакт. Мы давно выросли, поэтому находить общий язык нам просто не было смысла. Мы не были близки, когда были маленькими. Не были близки в школе, в университете не были близки. Никогда. Когда я сошлась с Мишей, нашим отношениям с братом пришел окончательный конец. Дело в том, что мой брат вел довольно неблагополучный образ жизни, даже с учетом того, что он учился и учился прекрасно. Он все равно пропадал на всевозможных вечеринках, где горячительные напитки лились рекой, лишая моего брата возможности адекватно мыслить. Да, наших родителей не стало внезапно и трагично. В этом не было виноватых, но мой брат усердно пытался найти виновника всех бед. Никита был младше меня всего на пару лет, поэтому более остро ощущал потерю родителей. Мама очень сильно любила моего брата, как и меня, но брат был долгожданным ребенком. У нас с братом разные отцы. Мой отец ушел, когда я была совсем маленькой, поэтому я его не знала. В конце концов, мы узнали, что он умер, когда мне не было и 15, а вот мой брат родился во втором браке моей мамы. Она ужасно любила своего второго мужа, даже я к нему относилась как к собственному отцу, потому что другого я в принципе не знала. Когда не стало бабушки, ее квартира досталась нам обоим, только вот оформить недвижимость мы не смогли на двоих. Родители погибли незадолго до смерти бабушки, так что брат находился в самом разносе. Оформлением документов занималась я сама, а Никита прислал заказное письмо, в котором отказывался от прав на свою долю. Все мои попытки его найти и хотя бы поговорить не увенчались успехом, и я вынуждена была оформлять все на себя. Единственное, я пообещала себе, что как только появится такая возможность, я либо отдам ему деньги за долю, либо мы продадим квартиру и поделим. Все это было до отношений с Мишей. Разговора о недвижимости не было, потому что мы сразу стали жить у него. Поэтому наличие этой квартиры осталось секретом. И не зря, как оказалось. «Ты же знаешь, что я не собираюсь отбирать у своей сестренки жилплощадь». После неловкой тишины эта фраза оказалась максимально ироничной. «Ты знаешь прекрасно, что это то, что досталось нам обоим. Мы могли спокойно продать квартиру и купить что-то другое, каждый свое». «За те деньги, которые мы выручили бы за эту старую квартирку, ты бы точно не купила себе никакого жилья», — покачал головой брат. «Я как-нибудь разберусь. Я мужчина, в конце концов». «Это не имеет никакого значения. Мужчина ты или женщина?» — вспылила я. «Ты мой брат. Я не имею права. Нам надо обсудить вопрос раздела квартиры. А давай мы обсудим вопрос, почему моему племяннику прилетели по башке качели». Фраза прозвучала, как оплеуха. Я даже слегка отшатнулась. Со стороны звучало так, будто я нерадивая мать, которая оставила своего ребенка без присмотра, и он получил увечья. Видимо, на моем лице отразился весь спектр эмоций, потому что следующая фраза от брата была уже более спокойной. «Дорогая», — начал брат, — «я не обвиняю тебя в халатности. Я всего лишь хочу разобраться. Мне нужно понять, что я должен делать дальше. Понятное дело, что воспитатель должен понести наказание, но ситуация очень неоднозначная. Есть такой вариант, что вообще никто не окажется виноват, либо же она отделается условным сроком, потому что она не привлекалась ранее. Я жду отчет из больницы». Тяжелый вздох, и Никита устало откинулся на спинку кресла. «Было бы неплохо, если бы ты попросила его сама. Тебе, как матери, должны выдать охотнее. Какой отчет я должна привести? Я даже толком не видела своего сына после той ночи. Его держат в реанимации. Оперировали дважды». При воспоминании о Косте стало физически плохо. Голова закружилась, и я не смогла удержаться на ногах. Рухнула в ближайшее кресло напротив стола брата. «Как он?» Теперь моя очередь была тяжело вздыхать и качать головой. Отвечать было нечего. «Как он?» Да понимала бы я еще что-то в этом. Врачи говорят, что все будет хорошо. Но смотреть на него в таком состоянии очень тяжело. Он же еще совсем маленький. У него еще все детство впереди, а теперь он будет с горой ограничений. Наверняка будет какая-то реабилитация. Где его отец? Это долгая история. Да, было бы странно, если бы брат не задал этот вопрос. Правда, ответа у меня на него не было. Где его отец? Оперировал его недавно. Вся история, связанная с Мишей, была довольно комична. Я вообще сомневалась, что брат мне поверит. «Вика, это простой вопрос. Где его отец?» Открыв папку перед собой, мужчина вытащил какой-то листок и повернул его ко мне лицом. «В свидетельстве о рождении стоит прочерк. Ты числишься как мать-одиночка». «Значит, я мать-одиночка». Было сложно, но я подняла голову и уставилась брату прямо в глаза. Моей целью было не отвести взгляд, выдержать его. А он у брата был тяжелый. Он походил на своего отца больше, чем хотел бы. Максим Викторович был очень суровым мужчиной. Меня он любил, но не баловал. К сыну относился довольно строго. Требования к нему были гораздо выше, нежели ко мне. Например, летнюю литературу, которую задавали каждому из нас, от меня особо не требовали, а брата заставляли штудировать ее от корки до корки, причем порой даже пересказывать, что вынуждало его отказываться от прогулок с друзьями и быть в гордом одиночестве в компании с книгой. Я полагаю, что именно в тот момент между нами пошел раскол. Конечно, как можно относиться к сестре, которая видела свое детство, а он был лишен радостей? Понятное дело, что это глупость в нашем нынешнем возрасте, но тогда это было несправедливо. Ты такая же упрямая, как и мама. Не зря же мы родня. Еще один долгий взгляд глаза в глаза, и, наконец-то, Никита улыбнулся. Я скучал по тебе. Не ври, ни за что не поверю, что ты скучал. Но мне приятно, что ты пытаешься сделать мне приятно. Может быть, я сам буду решать, что я чувствую? Давай еще раз. Что от меня требуется? От тебя требуется отчет из больницы. Я запрос уже отправил, но они отговариваются. Скорее всего, он даже не готов. Но для того, чтобы действовать быстро, мне нужен этот отчет. Край к концу недели. Если есть возможности связи, подтянуть его побыстрее. Я буду очень благодарен. Твои показания мы уже приписали к делу. Ее я опросил. Девочка странная, скажу так. Она не соглашается с тем, что она виновата? Моему изумлению не было предела. Нет, не соглашается. Она давит на то, что в детском саду недостаток воспитателей, что огромная нагрузка на тех, кто работают, они работают за троих. Это все может сработать в суде. Возможно, ответственность ляжет не на нее конкретно, а на детский сад. А с ним что как с гуся вода, как ты понимаешь. Ко мне приходила ее сестра. Чья? Никита подобрался, выпрямил спину и достал листок и ручку. Рассказывай.